Игорь услышал в ее интонациях нескрываемый намек, но это никак не отразилось на его поведении и выражении лица. «В чем состоит ваша работа?» – спросил он. «Вообще-то я массажист, но в последнее время выполняю функции администратора. Наверное, много получаете? Это коммерческая тайна», – томно закатила глаза Аня. «Но вам я скажу, 700 баксов в месяц, так что я считаю себя вполне самостоятельной и обеспеченной девушкой. Любого мужика могу в ресторан сводить». Игорь с тоской вспомнил, какую сумму ему выплатили в день аванса. На эти деньги он мог бы повезти девушку разве что в пельменную. И вдруг Порогина будто осенило. В его голову впорхнула любопытная идейка. Он подался вперед и, понизив голос до шепота, проникновенно произнес: «Анечка, а я могу быть с вами откровенен? Только честно. «Да или нет?» «Да», — после небольшой паузы растерянно кивнула девушка. «Понимаете, Ирина не назначала мне никакой встречи. Я пришел сам, думал, что она сегодня работает. Вот уже целую неделю я звоню ей, но никто не поднимает трубку, она избегает меня». В глазах Ани появилась нескрываемая заинтересованность, а ее колеблющаяся при движении высокая грудь величественно застыла. «Похоже на нее, фирменный стиль», — тихо сказала девушка и запнулась, сообразив, что сболтнула лишнее. «Продолжайте», — взмолился Порогин, — «вы что-нибудь знаете?» «Так», — неопределенно сказала Аня, — «в общих чертах». «Другой мужчина?» Порогин попытался выдавить из себя хоть бы одну слезинку, но это у него не получилось. «Вполне возможно», — сочувственно согласилась девица. «Приходил вчера тут один». Аня перешла на шепот. «Такой неинтересный, плюгавенький, и фамилия какая-то смешная. Чебурец. Чебурец? Неожиданность для вас?» Игорь закрыл лицо рукой, чтобы не выдать своего разочарования. «У нас так все хорошо складывалось. Прогулки под звездным небом, бесконечные разговоры. Мне казалось, что мы начали понимать друг друга, и вдруг...» Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Губы его задрожали от еле сдерживаемого смеха. Девушка же подумала, что Игорь вот-вот разрыдается. «Как это могло произойти? Чебрец? Не уследил? Выпустил из рук птицу счастья? Мама родная, что я несу?» С какой-то залихватской удалью подумал Игорь. «Клавдия Васильевна меня бы насмех подняла или похвалила?» «Не отчаивайтесь», — робко успокаивала его Аня. «Через это должен пройти каждый. Сейчас вам тяжело, но через какое-то время вы... Кто он?» Игорь вскочил и вскричал так громко, что девица невольно отшатнулась. «Умоляю, назовите мне имя этого подонка». «Да не знаю я, не знаю. Это тоже все допытывался, кто да что. Из чего вы взяли, что я должна быть в курсе Иркиных любовных похождений? Она мужиков меняет чаще, чем нижнее белье. Не удивлюсь, если эта рязанская красавица сейчас в Сочи прыгает на волнах вместе со своим очередным хахалем». «Она просила, чтобы я свозил ее на море», — закрыв лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону, трагически простонал Игорь. «Но я не мог отлучиться с работы, идиот!» «Вот вам, пожалуйста», — с ехидством сказала Аня. «Журавлева всегда достигает своей цели любыми средствами. Было бы из-за кого слезы проливать. Не вы у нее первый, не вы последний». «Нет, я жить без нее не могу», — твердо заявил Порогин. «А интересно, вот Клавдия Васильевна...» — весело подумал он, — «как бы она оценила мои актерские способности?» «Оставьте свой телефон», — предложила девица, и я сразу же сообщу вам, когда Ирка объявится. Здесь вы ее и накроете». И опять в ее словах проскользнул ненавязчивый намек насчет телефона. «Я должен найти ее сейчас, сию же минуту. Наверняка вы знаете какую-нибудь зацепочку. Общие знакомые, там приятели, знакомые приятелей. Не сможет же человек бесследно исчезнуть». Отталкиваясь от пола ногами, Игорь подъехал на кресле к конторке, с мольбой посмотрел Ане в глаза. «Я схожу с ума! Спасите!» В этот момент из массажного кабинета выкатилась тетенька необъятных размеров. Распаренная, расслабленная, вся какая-то желеобразная, она долго рылась в сумочке из крокодиловой кожи, прежде чем положила перед администратором зеленую бумажку. Это была купюра в 100 американских долларов. «Спасибо вам, родные мои!» — громовым голосом поблагодарила она застывших в низком поклоне молоденьких девочек-массажисток. «Чувствует чертовски приятную расслабленность, будто заново родилась. Завтра в это же время». И, тяжело перебирая тумбообразными окорочками, она заковыляла к выходу. Через несколько секунд с улицы послышался мягкий визг отъезжающей иномарки. «Это жена директора банка», — сообщила Аня. «Приходит сюда каждый день и платит по 100 долларов, хоть массаж стоит всего 15. «И много у вас таких посетительниц?» «Порядочно. В основном жены банкиров, бизнесменов, директоров крупных предприятий. Мужья целыми днями на работе торчат, а их любимые супруги со скуки дохнут, не знают, чем себя занять». «Ну скажите, зачем этой старой калоши массаж? А мужчины к вам заходят?» «Намного реже, но все они такие привереды, хуже баб, особенно если богатые. Придет какой-нибудь толстосум и попросит выкрасить его в блондина, а у него на башке и волос-то совсем нет, с лупой надо искать». «И постоянные клиенты есть? Сколько угодно». «А у Ирины были постоянные клиенты?» «Ах, вот вы на что намекаете», — догадалась Аня. «Были, много, крутые мужики. Насколько мне известно, сама я их не видела, но если верить Журавлевой...» «Что значит «не видели»?» — удивился Игорь. «Ирка к ним по вызову ездила. Ну, к ним домой, понимаете?» «Отожрались настолько, что жопу лень от стула оторвать. Ой, простите». Девушка прикрыла ладошкой рот. «Вырвалась. Это у вас в порядке вещей? Выезжать на дом?» «Ну?» Аня на минутку задумалась. «Скорей. Большая честь. Потому многие Ирки и завидовали, что каждый день ее буквально заваливали вызовами. Понимаете, это же чистая прибыль». «И кто обычно принимает заказы?» «Когда как. Бывает, что и я. Но чаще всего клиенты просят подозвать мастера к телефону и договариваются о встрече лично с ним».